Безумье и благоразумье. Безумье и благоразумье, позор и честь, все, что наводит на раздумье, все слишком есть во мне. Все каторжные страсти свелись в одну, так в волосах моих все масти ведут войну. Я знаю весь любовный шепот, ах, наизусть, мой 22-летний опыт, сплошная грусть. Но облик мой невинно розов, что ни скажи, я виртуоз из виртуозов в искусстве лжи, в ней запускаемый, как мячик, ловимый вновь, моих прабабушек-полячек сказалась кровь. Лгу от того, что по кладбищам трава растет, лгу от того, что по кладбищам метель метет, от скрипки, от автомобиля, шелков огня, от пытки, что не все любили одну меня, от боли, что не я невеста у жениха, от жеста и стиха для жеста и для стиха, от нежного боа на шее, и как могу не лгать, раз голос мой нежнее, когда я лгу.